Глава 4. Монада или зерно духа. В настоящей главе мы подходим к самому сокровенному, что составляет сущность человека. К тому священному началу и жизненному принципу, который в проявленном мире дает жизнь всему сущему. Об этом священном начале понятие у современных людей или весьма смутное, или превратное, или вообще неправильное. Огромное же большинство людей, которые отождествляют свое «я» со своим телом, не имеют на этот счет никаких понятий. Поэтому внесение в эту неведомую область истинных представлений является делом существенно необходимым. Но прежде чем говорить что-нибудь о человеческой монаде, сделаем попытку выяснить вопрос, откуда и каким образом появляются монады. И когда станет ясным их происхождение, можно будет говорить об их природе, их свойствах и качествах. Для этой цели представим себе начало мироздания, когда после пралаи или Великой Космической Ночи начинается Манвантара или творческий период создания новой, более совершенной Вселенной. Но что можно сказать о начале созидания мира, хотя бы нашей Солнечной системы? Кто это видел и кто при этом присутствовал? Господь говорит Иову: «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если обладаешь ведением». Иов, глава 38, стих 4. Поэтому говорить что-нибудь о начале мироздания можно лишь словами Господа. Для этой цели приведем выдержки из беседы Господа с Арджуной Бхагават-гите. Из непроявленного вытекает все проявленное при зачатии дня. При наступлении ночи оно растворяется в том, имя которому непроявленный. Это множество существ, снова и снова появляющихся, исчезает при наступлении ночи. С наступлением дня они, согласно закону, неизбежно являются вновь. О Партха! Глава 8. Мною, в моем непроявленном мире, проникнут весь этот мир. Все существа имеют корень во мне, но я не имею корня в них. В конце мирового проявления, о Каунтея, все существа поглощаются моей низшей природой. При начале новой кальпы я снова произвожу их моей эманацией. Скрытый в природе, которая произошла от меня же, ее силою я снова и снова произвожу это множество беспомощных существ. Под моим началом природа высылает движущееся и неподвижное. Вот отчего, о Каунтея, вращается Вселенная. Глава 9. Познай мою иную природу, высшую, которая есть элемент жизни, о мощно вооруженный, посредством которой держится мир. Познай в ней лона всего сущего. Я есть источник возникновения Вселенной, и во мне исчезает она. Нет ничего выше меня, о Дхананджая. Все нанизано на мне, как жемчужины нанизаны на нити. Глава 7. И все, что есть семя всего сущего, это я, о Арджуна, и нет ничего движущегося или неподвижного, что могло бы существовать вне меня. Нет границ моим божественным силам, о Парантапа, все объявленное тебе лишь пояснение к бесконечной славе моей. Все, что славно, хорошо, прекрасно и могущественно, познай, что все это лишь ничтожная часть моей славы. Но к чему тебе знание всех этих подробностей, о Арджуна? Отдав частицу себя на проявление этой вселенной, я остаюсь. Глава 10. В далеком прошлом, когда актом жертвы из эманации Бога возникли люди, Господь сказал: «Жертвой размножайтесь, да будет она для вас источником желаний. Глава третья.